Сравнивая кумранские верования с христианством, необходимо отметить безусловное отличие взглядов кумранитов на посмертное существование и на то, что в церкви стали называть воскресением. Кумраниты, так же как и ессеи, примечание, смотри, Иудейская война, 153, где Иосиф говорит, что ессеи испускали дух в радостной уверенности, что они вновь его обретут. Концепция всеобщего воскресения зафиксирована в первом Енох 37-70 и Заветах Вениамина 10. Верили в непрекращающуюся жизнь. Вместе с тем попытки отождествить данное представление с церковно-христианским воскресением, предпринятые рядом кумрановедов, не выдерживают никакой критики. Воскресение у кумранитов мыслится не как духотелесное восстание костей из гробов, а как духовное, в результате которого праведники присоединяются к небесному воинству. В свитках говорится: «И тогда Божий меч начнет стремительно действовать в период суда, и все сыны его истины встанут, буквально пробудятся. Ты, Бог, очистил человека от греха, чтобы он мог осветиться, чтобы соединиться с сынами истины твоей и в жребии народа, воинства, сообщества, аве, твоих святых, табы из праха тления мертвых, вознести к совету или тайне их и от духа лукавого к разумению, и чтоб предстоять на посту пред тобою с вечным воинством и духами, чтоб возобновляться, в скобках перевоплощаться, аве, со всем вечно сущим и со все знающим в общем ликовании. В конце дней Бог через своего Мессию обновит или изменит верных своей мощью и воскресит мертвых». Как мы видим, земное тело человека не наделяется столь судьбоносным значением, как это принято в церковном учении. Манера поэтизированно и образно выражать свои мысли, глубокий символизм и мистицизм кумранских текстов не позволяют отождествить доктрину кумранитов о воскресении с буквальным церковным пониманием «воскресения мертвых», слова в кавычках, критикуемого к тому же внутри самой ранней церкви, в частности Оригеном. Вместе с тем, кумранский текст весьма близок идеям апостола Павла, который учил, цитата: «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Есть тела небесные и тела земные. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное, но не духовное прежде, а душевное потом духовное. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». 1 Коринфянам 15:35-53. В целом, для еврейской традиции, так же, как и для народов, проживавших на территории Двуречья и Палестины, разделение души в человеке на два начала известно было давно. Дюссо отмечает, что у финикийцев и у горитян также существовало представление о двух душах – нефеш, или растительная душа, и руах, или духовная душа, дух. О подобном понимании двойственности души в человеке, отмечает Антлевский, свидетельствуют древние надгробные памятники, гробницы в странах Восточного Средиземноморья, которые назывались нефеш, буквально душа, то есть место упокоения смертной души, нефе, которую мы называли бы животно-растительной. Нефеш находится в крови живого существа, человека или животного, являясь как бы его жизненной силой. Во многих библейских текстах термин «нефеш» употребляется как синоним «мертвеца». Дух, руах же, как было отмечено выше, либо остается в Шеоле, преисподней, либо возносится на небеса. В переводах Библии «нефеш» фигурирует без различия как жизнь и как кровь и душа. «Не будем убивать его, нефеш», сказано в оригинальном тексте, «не убьем его, перевели христиане, Бытие 37.21. Дух Руах – это ноус Платона, писала Блаватская, бессмертный, нематериальный и чисто божественный принцип в человеке, венец человеческой триады, атман в триаде, атма, будхи и манас, аве. Проблема воскресения заключалась таким образом не в спасении и вознесении бренного плотского тела, а в присоединении или в вознесении полуматериальной астральной души нефеш к бессмертному духу руах, без чего подобная душа, но не дух, подлежит смерти, аннигиляции, ибо тленному сему, то есть нефеш, душе, аве, надлежит облечься в нетление, то есть в руах, дух, и смертному сему облечься в бессмертие. 1 Коринфянам. Смотри выше. Поскольку ряд исследователей видит в ессеях очевидных предшественников христиан, ту среду, из которой выросло христианство, то интересно обнаружить общие черты у ессеев и кумранитов. Специалисты отмечают заметную схожесть идеологии и образа жизни ессеев с общинниками и даже находят свидетельства о почитании ессеями кумранского учителя. Судя по сочинению Филона о созерцательной жизни, пишет Тантлеский, в начале первого века нашей эры все ессеи, включая египетских терапевтов, ожидали скорое наступление конца дней. Согласно иудейской войне, личность учителя праведности, по-видимому, пользовалась величайшим почтением у ессеев и в первом веке нашей эры. В частности, Иосиф Флавий говорит, что после Бога они больше всего почитают имя законодателя, то есть, очевидно, учителя, одним из обозначений которого был законодатель, и если кто-нибудь станет возводить на него хулу, то он карается смертью. Судя по уже упоминавшемуся тексту древности Иосифа Флавия, учение ессеев требует все предоставлять на волю Божию. Они признают бессмертие души и считают стремление к справедливости, праведнику, высшей целью.